Глава восьмая. Семёна я пристроил к реке и погрузке. Павел прошел обучение у Василия и теперь работал, как и раньше, старшим плотником, но уже на нашей пильной мельнице. На следующий день приехал Федор, и с его помощью мы стали строить конюшню. Вместе с новыми работниками мы работали всю неделю. Ездили к кузнецу, собирали камни на каменоломне. Мы строили конюшню с размахом, а к концу недели не только закончили ее, устроив там сеновал, но и поселили там наших новых работников и травку. Кроме того, мы принялись закладывать фундамент под склад. Лесопилка тем временем работала исправно, успевая перерабатывать весь лес, который сплавляли нам по реке лесорубы. Изредка к нам обращались жители окрестных поселков, покупали немного нашей продукции на двери, ставни, столы, лавки, полы, деревенскую самодельную мебель или на что-то другое. Количество готовых досок накопилось приличное. Тут были разные сорта и породы, плюс разная толщина досок. А во вторник случилось чрезвычайное происшествие. Как бы про между прочим, Семён поделился интересными новостями. «Староста-то наш, после того, как вы с клыкастыми нелюдями расправились, дежурство у моста через реку отменил», — неспешно вещал плотник. «А запрет свой на то, чтобы за реку не ходить, значится, отменил? Ишь ты!» — удивился Федька. «Ага, и тогда Тамаркины-сорванцы, те, что лазят повсюду, ну, те самые непоседливые и пронырливые до умопомрачения их вдовствующей мамочки, полезли через мост на другой берег». «И что?» — спросил Павел, которому такой размеренный рассказ показался слишком медленным. «И нашли там, у поля, спящего красного дракона!» — закончил неожиданный рассказ Семён. Я чуть не подпрыгнул и посмотрел на Ваську. Тот заерзал на своем стуле. «Ишь ты!» Федька был не на шутку напуган и чуть не вскочил. «Староста Михаил поэтому гонца в город послал. К самому воеводе Мстиславу с поручением!» Продолжил свой степенный рассказ Семён. Он мог наслаждаться реакцией на свой рассказ, чем и занимался, с превеликим удовольствием. «Завтра утром может дружина прибыть. Потом все вместе пойдут дракона убивать». «Ишь ты-ты-ты-ты!» Косоглазый конюх был в восторге, но чувствовалась также определенная доля страха. «А может, ну его, дракона-то, может, пущай лучше спит?» Все нервно рассмеялись, и разговоры постепенно сошли на нет. А я, посовещавшись с Васькой, решил отпустить работников раньше, чем обычно. Это приятно удивило их, но никто из них с нами спорить не стал. Сами же мы сели поразмышлять. Дракона нам было, естественно, жалко. А особенно мне. Васька впервые поинтересовался, где сверток с телепортером. Я описал ему место, в котором спрятал его. И Василий, одобрив мою предусмотрительность, успокоился. Затем, после недолгих размышлений, решили красненького дракончика спасать от агрессивно настроенных военизированных формирований. Как стемнело, мы убедились, что работники в конюшне уже спят, а сами переправились на плоту на другую сторону реки и пришвартовали его там. Сами же отправились через лесополосу на другой стороне реки к тропинке, которая шла вдоль поля. Через полчаса мы уже были в месте назначения. Самолет стоял там же, где я его и оставил. Двери были закрыты на ключ. Внешних повреждений не наблюдалось. Я вытащил заветную связку ключей от самолета, открыл входную дверь. Васька тут же нахмурился, вглядываясь в еле заметную в темноте большую лужу засохшей крови у входа. Запах тоже был соответствующий. Затем мы прошли в кабину. Первым делом я вытащил фонарик, который у меня в самолете, как само собой разумеющийся, хранился в ящике с инструментами. А затем проверил топливный бак. Бак был почти полон, но я не ограничился только показаниями приборов. Полез в бензобак, применив для замеров щуп. Так я и думал. Я потратил лишь 20% топлива. С помощью фонарика мы отыскали под одним из кустов сверток с прибором. Вася развернул сверток, и я снова услышал запах горелых проводов, сжженного пластика и прочих прелестей. В темноте и в лучах фонарика телепортер выглядел как большой цилиндр в корпусе из какого-то легкого металлического сплава. На его корпусе имелись открытые места. Вентилятор поверх черного радиатора для улучшенного охлаждения, а также держатель с примотанным к корпусу смартфоном известной марки. Экран смартфона был разбит и смотрел на мир сквозь безжизненное темное стекло. Вася выругался. Он отковырнул верхнюю крышку цилиндра, ловко просунул руку внутрь и через несколько мгновений вынул оттуда внешний носитель информации. Иначе говоря, жесткий диск. Затем понюхал эту деталь, удовлетворенно крякнул и сунул ее себе в сумку. Остальное железо он небрежно пнул ногой. Цилиндр жалобно звякнул, оказавшись в яме. Затем мой товарищ засыпал раскуроченный телепортер землей и выпрямился. Все, конец моей карьере ученого. Я не видел его лица, но чувствовал, что он немного расстроен, как это случается с человеком, который посвятил определенное время и все свои силы делу, которое через некоторое время оказалось никому не нужным. Мы пошли к самолету, я светил фонариком, мой товарищ не отставал. «Как же все-таки сработал телепортер, если он все время был внутри свертка?» Не удержался я от вопроса. «Я и сам не понимаю. Но, похоже, молния, разряд, электричество... Короче, что-то активировало прибор. Из-за этого мы оказались здесь». Голос моего товарища был неуверенным, грустным и виноватым. «Не вини себя, Вася». Я положил ему руку на плечо. «Твоей вины в этом нет, и, если честно признаться, то мне в этом мире нравится». «Правда?» Он улыбался. В темноте его зубы выделялись белыми пятнами на фоне лица. «Я рад, что ты тоже так думаешь. В этом мире есть мечи и магия, рыцари и орки, битвы и приключения. Я чувствую, что у нас тут большие перспективы, Игорь. У нас есть шанс выбиться в очень важных людей». «Угу». Я согласился с ним, хотя до этого больше думал о том, как выжить, как адаптироваться, как вылечить товарища. О том, чтобы вернуться, речь не шла, но иногда меня все же посещали мысли о благах цивилизации. Я вспомнил раскуроченный телепортер, погребенный в яме под кустом. Мы уже не сможем вернуться назад. «На землю?» Васька скептически усмехнулся. «Вряд ли. Понимаешь, Игорь, телепортер слегка испортился, так что нечего и помышлять о возвращении назад. Даже если бы прибор был полностью в рабочем состоянии, перемещение могло бы привести к совершенно непредвиденному перемещению. Например, в точку Вселенной, где вокруг нас оказался бы только вакуум. Этот прибор является всего лишь прототипом, и он никогда не был полноценным, надежным и проверенным устройством». «Понятно. Я поставил точку в этом деле, хотя переживания мои уже давно прошли. Я успокоился и еще зимой принял перемещение в другой мир как данность, которую мы не в состоянии изменить». Мы прошли в кабину самолета, уселись в кресло. Я помог товарищу пристегнуться и пристегнулся сам. Я радовался предстоящему полету, поэтому уже другим тоном спросил: «Готов к полету?» Когда Василий кивнул, я завел двигатель, и самолет приятно заурчал. Словно он и вправду был моим ручным дракончиком, который радуется предстоящему полету так же, как и я. В полной темноте я развернул самолет, ориентируясь лишь по приборам, а затем направил его прочь от лесополосы. Он начал свой разбег, и только тогда, когда он преодолел половину поля, я включил прожектор. Взлетать в полной темноте было слишком опасно. Самолет качнулся в последний раз перед тем, как оторваться от неровностей поля, и взлетел. Обычной радости полета я не испытывал. Вокруг темнота, местный спутник планеты, тоже, кстати, знакомое название «Месяц», пытался хоть как-то освещать поверхность. Я, в свою очередь, был слишком напряжен предстоящими действиями. В это же время Василий делился со мной своими соображениями по поводу произошедших событий. «Ты знаешь, Игорь», — задумчиво говорил мой земляк, Маловероятно, что мы, попав в другой мир, в другое пространство и время, оказались именно там, где все люди говорят на нашем родном языке. Вероятность такого события является слишком ничтожной, чтобы поверить в такое совпадение. Возможно, прибор подстроил наше сознание под окружающую действительность, либо подобрал для нашего сознания такую часть пространства и времени, которые бы максимально подходили нам. Он ненадолго замолчал, прислушиваясь к чему-то. Я лично слышал лишь ровный шум моторов и наслаждался полетом. Но, скорее всего, наше сознание само как-то подстроилось под этот мир, вновь заговорил Васька. Я был сконцентрирован на полете, поэтому не мешал Василию размышлять. Мне казалось, что теперь уже не важно, как и почему мы оказались именно тут. Я предпочитал думать не о прошлом, а о будущем. Я видел массу преимуществ нашего положения и собирался извлечь из этого выгоду для нас обоих. Изначально я решил направить самолет туда, где находились самые глухие места, то есть к подножью северных гор. Покружив над окрестностями, я обнаружил то, что искал – потенциальное место для посадки нашего воздушного судна. Луг у подножья большой скалы подходил для этих целей самым лучшим образом. Во-первых, относительно недалеко от поселка. Во-вторых, луга в таком месте не обрабатывались, а крестьяне сюда не забредали. Лесорубам там делать нечего, а пастухи обходились ближайшими от поселения равнинными полями и пастбищами. Сложнее всего оказалось найти среди скал и редколесья подходящее отдаленное и труднодоступное место. Я откровенно нервничал, поскольку мне было жаль каждую каплю топлива, а также следовало беречь подвеску и колеса. Особенно это было опасно при посадке в темноте. Наконец, после 20 минут полета, я заложил последний вираж и стал снижать самолет, пытаясь посадить его в выбранном месте. Посадка прошла не так, как я ожидал. Луг оказался усеян камнями. Мало того, когда прожектор высветил настоящий валун на моем пути, мне пришлось резко поворачивать. При этом самолет накренился опасным образом и чуть не перевернулся. Нам повезло, что валун не снес крыло, а шасси самолета не пострадало от более мелких камней, повстречавшихся на его пути. Когда самолет остановился в выбранном мной месте, я выдохнул с облегчением. Василий, тоже переживавший несколько неприятных минут, вытер испарину со лба. Мы решили заночевать прямо на месте посадки, в самолете. Правда, вначале Васька облазил весь самолет, живо интересуясь, что в нем для чего предназначено. Когда взошло солнце и стало настойчиво пробиваться в кабину, я разлепил глаза и разбудил Василия. «Эй, Лежебока, вставай!» — сообщил я своему пассажиру. «Пора позаботиться о нашем самолете. Предстояло немало потрудиться тут на лугу. Вначале мы подыскали удобное место для того, чтобы спрятать самолет. Небольшой природный утес надежно прикрывал наш летательный аппарат сверху. Ведь с гор могло прилететь всякое. Деревья, камни, снежная лавина или что там еще может прилететь. Затем мы нарубили мелких деревьев, благо нашелся мой походный маленький топорик. Затем срубили несколько крупных деревьев. Из всего этого соорудили две стенки и заслонку. Отодвинув заслонку, можно было выводить дракончика на прогулку. «Хорошенькая пещера для нашего питомца», — заметил мой товарищ. «Нас это немного позабавило, но времени на то, чтобы отлеживаться, у нас не было. Я погнал стонущего Василия на новую работу — уборку. Мелкие и средние валуны мы относили далеко в сторону, а крупные валуны попросту скатывали вниз». Благо, луг имел уклон, который составлял примерно 8-10 градусов. Очень удобно для разгона и взлета. Неподъемных камней оказалось всего два, но для таких высокообразованных ребят, как я и Васька, это не стало неразрешимой проблемой. Мы вооружились несколькими самодельными шестами и при помощи рычажного усилия откатили большие валуны в сторону. Закончили мы свою работу уже серьезно за полдень. Я и мой товарищ-ученый выгребли из самолета массу полезных вещей. Тут были инструменты, остатки аптечки, фонарик, старая батарея от ноутбука и еще всякое по мелочи. Дай волю Ваське, так он бы весь самолет на запчасти разобрал. Особенно его интересовал, прости господи, мотор моего самолета. Естественно, я не позволил ему ни грамма лишнего. Пока самолет был в рабочем и заправленном состоянии, я не собирался его разбирать. Ни одно благо цивилизации не стоило того, чтобы я отказался от счастья полета в синем бескрайнем небе. Надо было возвращаться, но прежде следовало позаботиться о своем алиби. После пропажи самолета у многих могли бы закрасться подозрения на наш счет. Мы покинули луг и отправились к реке. Тут, в предгорье, она была мелковидной и с шипением пробегала сквозь груды разбросанных по ее руслу камней. Василий и тут подобрал несколько камешков. Кое-как, промочив ноги, мы перебрались на другую сторону и пошли в поселок. По дороге мы отмечали красивейшие породы деревьев. Среди прочих нашли большое скопление кедров. Затем мы услышали, как работают лесорубы. Ребята заготавливали для нас стратегический запас дуба. После непродолжительных переговоров мы продолжили путь вниз. Но прежде убедили наших поставщиков кругляка, что прогуливались по лесу с целью отобрать кедровые деревья для корабельщика Свена. Показав направление, в котором заметили кедровую рощицу, мы получили настоящее алиби. А дальше мы без приключений добрались до пильной мельницы «Игва» и обнаружили, что в наше отсутствие работа велась исправно. Никто, кроме Федора, не сочковал. Впрочем, и Федор проделал определенную работу. Позаботился о наших лошадях. Едва мы появились и слегка перекусили, как к мельнице прискакали двое незнакомых людей в городской одежде. А с ними староста Михаил. Гости были при оружии, с копьями и щитами. Даже староста по такому случаю вооружился большим топором. «Мужики!» — взмолился Михаил. «Дракон, кажись, того!» «Проснулся, помял пшеницу в поле и исчез. Не видал ли кто из вас, куда он подевался?» «Отчего же не видать, староста?» Вдруг заявил наш Федька. Я предостерегающе посмотрел на него, но он не заметил моего взгляда и, сплюнув, ощущая все внимание на своей скромной персоне, медленно заявил. «Вчера ночью чудище изрыгало огонь, ревело за рекой и потом с ревом взлетело над лесом». «Не тяни! Говори, куда полетел дракон!» — в нетерпении прокричал старший слуга. Конь под ним горцевал и никак не мог успокоиться. «Того я не видал! Ирод как реветь начал, я испужался и в дом побег». Михаил в отчаянии схватился за голову, старший гость выругался, а младший сплюнул на землю и спросил. «Куда теперь, человече?» «К лесорубам!» — ответил староста, и они ускакали по северной дороге. До самого вечера мы волновались за судьбу нашего красного дракончика. Михаил и его спутники возвращались галопом. У мельницы они остановились, попросили воды для себя и для лошадей. Еще раз допросили Федьку, но тот ничего нового им не открыл. Как оказалось, лесорубы никого не заметили, поскольку их лагерь находился возле реки, устье которой проходило по дну небольшой долины. Оттуда видеть наш луг они не могли, поскольку с той стороны нашу посадку прикрывали обступившие лагерь холмы. Услышать нас они тоже не смогли, потому что до луга было далековато. А кроме того, река, протекая рядом с лагерем через сеть валунов, сама по себе создавала немаленький фоновый шум. Короче говоря, нам повезло. Гости из города уже собирались в поселок, как младший, прогуливаясь по двору, заметил наш фонарик. Покрутив его в руках, он с непередаваемым выражением на лице подозвал Ваську к себе и стал о чем-то с ним говорить. Меня прошиб пот. В это время Федька справился с обслуживанием лошадей, и старший гость велел всем садиться в седло. Я вздохнул спокойно только тогда, когда они скрылись с моих глаз. Я тут же отвел Василия в сторону и спросил, о чем тот разговаривал с младшим гостем. Оказалось, что диковинный фонарик вызвал сильнейшее эмоциональное потрясение у местного аборигена. Это китайское чудо техники состояло из металлического корпуса. В нем же было два стеклянных окошка, за которыми прятались ряды светодиодных кристаллов желтого цвета, Гость из города не мог понять, что сие такое и каким целям служит. Такой предмет даже в нерабочем состоянии казался невиданной роскошью. Металлический корпус, для удобства оснащенный рифленой поверхностью и черными резиновыми вставками, а также оргстеклом, показались аборигену ювелирной работой. «И что же ты ему сказал?» — поинтересовался я, когда Васька закончил свой рассказ. «Я наплел ему, что сие чудо является твоей семейной реликвией и передается в твоем роду из поколения в поколение, как символ старшинства. А то, что это на самом деле китайский фонарик, я ему, естественно, не сказал. Я похвалил Ваську за сообразительность, и мы окунулись в свои привычные заботы. На следующее утро мы увидели целую кавалькаду всадников. Впереди ехал мужчина в дорогой одежде, на вороном коне невероятных размеров. Сразу видно, что этот человек был из благородных господ. Рядом с ним по левую руку ехал наш вчерашний знакомый, младший из вчерашних гостей. Позади них держались другие люди, похоже, слуги главного господина, а также несколько рыцарей в доспехах, несколько десятков стражников и столько же охотников с луками. Всего группа всадников насчитывала около 60 человек. «Василий, разбирай фонарик! Оставь только корпус, а начинку вынимай!» — крикнул я товарищу, а сам пошел встречать гостей. Голова отряда, словно змея, свернула с главной дороги и заползла на наше подворье. Я стоял у дороги и старался произвести у гостей самое благоприятное впечатление о нашем хозяйстве и о его работниках, а в особенности о его хозяевах. «Этот высокий у них главный», — уверенно объяснил вчерашний младший гость, при этом слуга указал своим крючковатым пальцем на меня. Я понял, что слуга этот непростой, а служит непосредственно главному господину. Говоря это громко и четко, старался слуга не только для своего работодателя, а и для всех остальных тоже. Судя по слухам, передо мной на своем боевом жеребце восседал сам городской воевода Мстислав. Этот мужчина средних лет постоянно щурился. Русые, прямые и густые волосы были собраны кожаным ремешком. Несмотря на богатые одежды, к седлу были прикреплены кавалерийский щит, метательные копья, кавалерийская пика и внушительная боевая секира на длинной рукояти. Все оружие не новое, не раз использованное, но содержащееся в полном порядке. Поверх дорогих одежд у воеводы был одет металлический нагрудник не первой свежести. Лицо у него было обычное, но ухоженное, немного розоватое, кожа с крупными порами. «Здравия желаю, господин, и добро пожаловать на нашу лесопилку Игва!» Я предусмотрительно низко поклонился высокому гостю, который ни много ни мало управлял ближайшим городом Каменцем и его окрестностями от имени самого герцога Турского. Я продолжал формировать портрет этого влиятельного человека. Коричневая, но с редкими русыми волосами борода подстрижена аккуратно. Такие же усы. Из-под коричневых бровей, сквозь тонкие прищуренные щели, смотрели проницательные голубые глаза, взгляд уверенный и слегка ироничный. Полные губы с легкой улыбкой спрятались в густых усах и бороде. Кое-как просматривается только розовая нижняя губа. В густых волосах не видно ушей. Отряд подъехал вплотную ко мне. Вначале остановился воевода, за ним и все остальные. Воцарилась тишина. Воевода молчал, рассматривал меня своим проницательным взглядом с высоты своего положения. Весь облик у воеводы мужественный и в то же время непростой. Этот человек умеет управлять, знает себе цену, подчеркивает свой статус, но при этом в нем нет ничего искусственного. В нем гармонично сочетаются богатые одежды и доспехи, скептицизм и внимательность к деталям, сила, ловкость и ум. Его жеребец вытянул шею, зашевелил носом и втянул в себя воздух. Меня обдало его дыханием. Похоже, я пришелся по нраву зверюге. Она повела ушами, замотала хвостом и скосила глазище на хозяина. Приняв какое-то решение, воевода повернулся вправо. «Старосту сюда!» Его голос был сильным, но воевода не пытался использовать его на полную мощность. Тембр оказался мягким, но звучал он четко и внятно. Я подумал, раз воевода со мной не поздоровался, то в чем-то меня подозревает. Плохо дело. А тем временем старик с книжицей у пояса, как я вначале подумал писарь, посторонился, и справа от Мстислава показался наш староста, Михаил, на своей кляче. «Твои люди?» — спросил с нажимом и в то же время мягко воевода. «Как же, господин воевода? Они прибились к нашему поселку в час, когда дракон впервой появился. Ребята странные, говорят, издалека к нам пришли. Васька-то, вон тот кучерявый парень, так вообще еле живой был. Чудной он, на глазах стекло тонкой работы носит. А этот Игорь, у них за старшего. Мастера оба знатные, плотницким делом промышляют. Беды от них не видели, пользы побольше было. Марфе-то знахарке за помощь в лечении помогали. А недалече так и пол дубовый дощатый справили. Как пришли, люди говорят, вопросы чудные задавали. Слова умные знают, но не зазнаются. А недалече они орков побили, людей из полона на соляной шахте освободили, да некоторых с собой привезли». «Значит, это те самые удальцы?» — спокойно поинтересовался Мстислав. «Они самые!» — закивал староста и замолк. Он замешкался с новой порцией информации, чем и воспользовался воевода. «Так это правда, что вы иноземцы?» «Правда, господин», — ответил я без запинки. «Следовало вести себя вежливо, особенно с человеком, который по одному мановению своего пальца мог изменить нашу судьбу». «И откуда вы такие смелые да умные прибыли? Издалека мы. Край тут землей зовется». Младший слуга нервно засмеялся, но его никто не поддержал, и он тут же затих, осторожно поглядывая на воеводу. «Отчего же вы покинули свой край? Лихие люди хотели отнять наше имущество и даже жизнь. Пришлось нам бежать, куда глаза глядят». «Отчего же они на ваше имущество глаз положили?» «Известно отчего, господин. От зависти и от того, что сами не сумели честным трудом заработать себе на жизнь». «А что же ваш воевода и вся ваша стража допустила на вас такое гонение?» «Не в нашем крае это с нами случилось, а в крае Заморском, где стража разнеженная, а воевода ленивый, не то что ты, господин». «Складно ты отвечаешь, мастер». Лицо Мстислава уже не хмурилось, но глаза по-прежнему смотрели с подозрением. «А что тебе про дракона ведомо?» «Слышал я про него немного, но в день, когда мы в новоселке пришли, дракон по небу летел. Я его заметил, но беды от него никакой не видел». «А староста говорит, что тот ирод поля потоптал, пшеницу подпортил, людей напугал». Влез в разговор писарь. «Это правда. Зверь большой, когда садится или в небо рвется. Ему место для разбега требуется. Он ведь, господин, словно птица, гусь или лебедь, вначале бежит ногами по земле, а потом оттолкнется и в небо взлетает». «Вижу, ты словно мудрец природу, зверье и людей понимаешь. Кто обучил тебя этому?» «Были в моем крае мудрецы и учителя. Они обучали. А еще в нашем крае я много книг прочитал. В книгах много мудрости и знаний сокрыто». «Есть у меня в городе один человек, что одну и ту же мудрую книгу читает. О ней все говорит и о Боге. Только не видится мне в нем мудрость». «Так ведь не каждую книгу читать надо. Мне учителя одни книги советовали, а про другие говорили, что не стоят они ни потраченного на них времени, ни денег, что за бумагу для тех книг заплатили». «Ладно, ты слово молвишь», — похвалил меня воевода. «А расскажи мне, мастер, каков тот дракон, которого ты видел?» «Я видел его, когда он парил в небе. Он гудел, словно большой пчелиный рой. Снизу он белый, а вверху красный. Крылья большие, а под телом лапы черные торчат. Хвост у него задран вверх, а зубов не видать». Воевода был удовлетворен. Похоже, такое подробное описание ему встречалось впервые. «Говорят люди, у тебя диковинка имеется. Не покажешь ли, добрый человек? Отчего же не показать доброму гостю?» Интересно, успел ли Василий подготовить наш фонарик? Может, и не успел еще. Федор, поди позови Василия, и пусть прихватит с собой мой родовой символ. Чем промышляешь, человече? Продолжал тем временем воевода любопытствовать. Столярное дело открыл, людей под него подрядил. Доски пилим из разных древесных пород, а затем добрым людям продаем. До самого тура у нас дела ведутся. Хотим еще другие мастерские построить, но под них земля нужна. Мне по нраву та земля, что за пределами поселка. Говорят, она в твоем праве, и наш староста там не властен. Это правда, мастер. Земли у нас много, она не заселена повсеместно. Людей у нас недостаток, а мастеров не хватает еще больше. За право поставить на моей земле свои мастерские, аль дома, надо платить не более, чем за ту землю, что в поселке. 2 серебрушки за участок, чтоб землю купить. 1 серебрушку как подать, чтоб не потерять. Мстислав перевел взгляд мне за спину. Я оглянулся. Васька-балбес подошел и молча глазеет на воеводу. Вот же невоспитанный мне попался товарищ. «Прости его, воевода, за неприветливость», — сказал я, когда обернулся. «Не оправился он, видать, еще от болезни своей. Видит господина, и язык ему отказывает». «Добрый день», — смущенно пролепетал Васька, щеки его покраснели. Мстислав улыбнулся и слез с коня. «Показывай свою диковинку». Я взял у Василия фонарик и передал его воеводе. Мимоходом заметил, что мой товарищ раскурочил его основательно. Только корпус и остался. Мстислав покрутил фонарик в руках. Посмотрел сквозь стекла внутрь, затем сквозь отверстие, которое осталось после снятой с корпуса кнопки, и, наконец, выдавил из себя. Странная вещица. А тут еще секрет есть, оживился Васька и выхватил у воеводы фонарик. Воевода оторопел от такой наглости, но тут же заинтересовался и забыл про этот поступок моего земляка, поскольку парень демонстративно отвернул крышку с фонарика и под удивленные возгласы окружавших его людей протянул 2 составных части фонарика воеводе. На всеобщее удивление по-своему отреагировал жеребец воеводы. Он презрительно фыркнул и демонстративно отвернулся. Воевода взял крышку и корпус, покрутил в руках и так, и эдак, затем попробовал совместить. Васька показал жестом, в какую сторону следует закручивать крышку, и Мстислав под одобрительный шепот закрутил крышку на место. «Внутри можно все, что пожелаешь, хранить», — радостно улыбаясь, сказал Василий. «Я пообещал себе, что после отбытия высоких гостей обязательно сделаю моему беспечному товарищу внушение». Воевода посмотрел на меня горящими глазами и спросил, «Что это за ларец такой дивный?» «Досталось в наследство от отца», — сказал я, пожимая плечами. «Мать в нем бусы хранила. Я уже привык к нему. А отец говорит, что ларец ему от деда достался. А уж откуда он и почему такой дивной формы, я не знаю». «Воевода!» — обратился к Мстиславу старик с книгой. «Чую я, что не всю правду тебе мастер говорит». «Что утаил ты от меня, мастер?» — сказал хмуря брови воевода. Ох, и заврался я. Следовало сказать хоть каплю правды. Знаю еще, что сделали его в далекой восточной стране. Китаем ее называли. «Китай? Не слыхал о такой», — удивился Мстислав. Повертел фонарик в руках и спросил, глядя мне прямо в глаза. «Продай мне сей ларец, мастер. Эта вещица дорога мне, как память про отца. По роду мне написано владеть ею и передавать ларец по наследству старшему сыну. Это все, что у меня осталось в память о родне». «Даю серебрушку за ларец». У воеводы появился блестящий кругляш в руке. Солнце заиграло на поверхности монеты, и у меня загорелись глаза. «Только для тебя, господин, могу я сделать исключение. Другому человеку я бы не продал ларец ни за какие деньги», — сказал я, чувствуя азарт от предстоящей сделки. «Хоть и дорога мне эта заморская вещица, но я готов продать память о прошлом за будущее для своей семьи. Денег я у тебя не возьму. 7 участков земли, вот там вдоль реки, те, что выберу, будут платой за нее». «А не многовато ли земли за маленький ларец?» — — удивился воевода, хмуря брови. Я скорчил смиренное выражение на своем лице и молча ждал. Тогда воевода выдвинул свое контрпредложение. «Четыре участка земли твои, те, что пожелаешь. Земли у тебя, господин, много, а людей не хватает. Сам же говорил, что мастеров не хватает в особенности. За участки, что возьму в свое владение, следует платить налоги в казну твою, воевода. Эта покупка будет выгодна тебе вдвойне. Но будь милостив ко мне, Мстислав, не обижай память предков. Отдай мне 5 участков. Тогда ларец этой дивной тонкой работы китайской будет твоим. Ушлый ты мастер-человек!» Рассмеялся воевода, пряча корпус фонарика у себя в седельной сумке. «Но пусть будет по-твоему. 5 участков у реки теперь твои». «Тогда пускай сделка состоится сегодня», — согласился я. «Вижу, с тобой человек ученый. Пускай тот человек бумагу составит на земли мои, а потом ты ее печатью своей и сургучом скрепишь». «Хорошо, твоя мастер взяла. Я сам внесу в казну деньги за те участки, а мой писарь Селиван останется тут до тех пор, пока не составит для тебя бумаги. Тогда приходи в управу городскую, скреплю я их своей печатью. Вот тебе мое в том слово. Но не забывай, подать плати исправно, а не то лишу тебя твоей земли». Мы ударили по рукам, воевода еще немного походил по двору, рассмотрел хозяйство, подивился нашей пильной мельнице и даже сделал заказ на несколько сотен досок, еще и на 10 копий и 100 заготовок для стрел. Обещал, если его оружейники одобрят, сделать оружейный заказ в 10 раз больший. Мы снова ударили по рукам, и воевода оставил нас со своим писарем, а сам со всей свитой уехал во свояси. Среди рыцарей, приехавших убивать дракона, тоже были желающие прикупить себе наши доски, но они не посмели влезать в разговор воеводы, лишь смотрели на наш товар жадными блестящими глазами. Я чувствовал, что со временем они пожалуют сюда со своими грузовыми телегами. Оставленный у нас Селиван не скрывал своей неприязни ко мне и к Василию, но приказ воеводы выполнил полностью. Мой товарищ уже давно пускал слюни на то, чтобы поставить выше по течению запруду между холмов, пустить воду с ее высоты на новую мельницу и таким образом получить новый скоростной привод. Он указал на желанную землю, мы тут же составили бумагу на 5 участков земли, что шли вдоль реки от холмов и ниже. Василий предложил также оформить 2 участка земли, что оставались между нашей мельницей и новыми участками. Селиван поворчал, но согласился, что лучше это сделать сейчас, чем позже ехать сюда вновь. Едва мы закончили составлять бумаги, как Селиван залез на своего коня и отбыл, не прощаясь и не оборачиваясь. «Странный и злобный мужик», — сообщил мне Василий, и мне нечего было ему возразить.